и посмотрела нам вслед. На следующий день мы опять встретили эту женщину на том же месте. Она прямо пошла навстречу нам и спросила меня: «Извините, вы не сын Георгия Максимовича?» «Да, я его сын. Мне надо поговорить с вами». «Пожалуйста», — ответил я и покраснел. Станишевский и Матусевич ушли. Они сделали вид, что их совершенно не интересует этот случай, и даже не оглянулись. «Георгий Максимович», — торопливо сказала женщина, роясь в маленькой сумочке, — «просил меня передать вам письмо. Вы понимаете, он хотел, чтобы оно попало непосредственно к вам. Извините, что я это говорю. Я не могла ему отказать. Я вас сразу узнала. Вы похожи на отца. Вот письмо». Она протянула письмо. «Вы уезжаете?» — спросила она. «Да, на днях». «Что ж, жаль. Могло бы быть все по-другому». «Вы увидите папу?» Она молча кивнула головой. «Поцелуйте его за меня», — сказал я неожиданно. «Он очень хороший». Я хотел сказать, чтобы она очень любила и жалела отца, но сказал только эти три слова: «Он очень хороший». «Да?» — сказала она и вдруг засмеялась, слегка приоткрыв рот. Я увидел ее маленькие, очень белые и влажные зубы. «Спасибо». Она пожала мне руку и быстро ушла. На руке у нее зазвенел браслет. До сих пор я не знаю, как звали эту женщину. Мне не удалось это узнать. Знала одна только мама, но тайну этого имени она унесла с собой в могилу. Мне эта женщина и голосом, и смехом, и браслетом напомнила ту, что я видел у старика Черпунова. Может быть, если бы не густая вуаль, я бы и узнал ее, бабочку с острова Борнео. До сих пор меня иногда мучит мысль, что это была именно та молодая женщина, что угощала меня какао в кондитерской Кирхгейма. Письмо отца было короткое. Он писал, чтобы я перенес свои испытания мужественно и с достоинством. «Может быть, — писал он, — жизнь обернется к нам светлой стороной, и тогда я смогу помочь тебе. Я верю до сих пор, что ты добьешься в жизни того, чего не смог добиться я, и будешь настоящим. Помни один мой совет. Я тебе своими советами никогда не надоедал. Не осуждай сгоряча никого, в том числе и меня, пока ты не узнаешь всех обстоятельств и пока не приобретешь достаточный опыт, чтобы понять многое, чего ты сейчас, естественно, не понимаешь. Будь здоров, пиши мне и не волнуйся». На вокзал меня провожали мама и Галя. Поезд отходил утром. Дима не мог пропускать уроки в гимназии. Уходя в гимназию, он поцеловал меня, но ничего не сказал. Мама и Галя тоже молчали. Маме было холодно, и она не вынимала рук из муфты. Галя цеплялась за маму. У нее за последний год усилилась близорукость. Она терялась в толпе и пугалась паровозных гудков. Мама перекрестила меня, поцеловала холодными тонкими губами, взяла за рукав, отвела в сторону и сказала: «Я знаю, что тебе трудно, и ты сердишься, но пойми, что хоть тебя, одного из нас всех, я хочу уберечь от нищеты и от этих мучений. Только ради этого я настояла, чтобы ты поехал к дяде Коле». Я ответил, что хорошо все понимаю и ничуть не сержусь. Я говорил хорошие слова, но на сердце у меня был холод, и я хотел только, чтобы поезд поскорее отошел и окончилось мучительное прощание. Должно быть, настоящее прощание с мамой случилось раньше, в ту ночь, когда она в последний раз укрыла меня шинелью. Поезд отошел, но я не видел из окна ни мамы, ни Гали, потому что густой пар от паровоза закрыл платформу и всех провожающих. На сердце у меня был холод, такой же, как и в вагоне, освещенном жидким светом зимы. В окна пронзительно дуло, снежные равнины наводили уныние. Ночью шуршала поземка. Мне хотелось уснуть, но сон не приходил. Я смотрел на язычок свечи в фонаре. Ветер отгибал его в сторону и старался задуть. Я загадал, что если свеча не погаснет, то у меня в жизни еще будет что-нибудь хорошее. Свеча упорно боролась с ветром и не погасла до утра. От этого мне стало легче. Когда я сошел утром в Брянске, был такой мороз, что весь воздух выл от скрипа сапог. Стужа лежала цепким дымом на земле. В небе пылало багровым огнем обледенелое солнце.